Глава 14. Эльфийская кора. И что хуже всего, болиголов часто растет рядом с безвредным и вкусным водяным крессом. Посылая юношей и девушек собрать водяного кресса, надлежит предупреждать их об этом. Семена кариса по своей сути коварны. Нет оправданий тому, чтобы употреблять их в пищу. Обычай посыпать ими праздничное печенье есть мерзость. Отведавший семян кариса испытывает радость духа и легкость в теле. От них сердце начинает биться быстрее, в щеках и паху становится горячо. Человека одолевает желание пуститься в пляс, громко петь или распутничать, не задумываясь о последствиях. Заканчивается действие семян внезапно, оставляя человека изможденным настолько, что он может проспать целый день. И еще несколько дней после он будет ходить усталый и раздражительный и, возможно, жаловаться на боли в спине. Среди коварных растительных снадобий второе по зловредности – эльфийская кора. Как и следует из названия, это кора эльфийского дерева. Самую действенную кору берут с молодых побегов. Кора эльфийских деревьев, растущих на ухоженной земле в деревнях, обладает наиболее мягким действием, тогда как кора деревьев, выросших на прибрежных утесах или продуваемых всеми ветрами склонах гор, более опасна. Чаще всего эльфийскую кору заваривают кипятком, чтобы получился крепкий настой. Такой чай из коры придает силы и выносливости, и усталый путник или землепашец, выпив его, может продержаться до конца самого тяжелого дня. Однако выносливость и сила тела не означают крепости духа. И пусть эльфийская кора заглушает боль от раны или в ноющих мышцах, но она угнетает дух и навлекает тоску. Если человек пьет настой коры для того, чтобы поработать несколько лишних часов, он либо должен обладать большой силой воли, либо кто-то должен безжалостно заставлять его трудиться дальше. Из свитка 12 злокозненных трав. Автор неизвестен. И снова я шагал по коридорам ивового леса. Неумолчный шепоток «Забудь, забудь, этого не было, они не умерли, не пропали, их никогда не было» дул мне в лицо, словно ледяной ветер. Оставшись один, я почувствовал, что из-за этого шепота у меня не хватает духу делать что-нибудь, кроме самых простых дел. Мне отчаянно хотелось завернуться в одеяло и задремать у камина, возможно, выпив стакан подогретого сидра, чтобы лучше спалось. Прогнать это желание было все равно, что пытаться отцепить призрачные пальцы, дергающие за рукав. Двери моего кабинета осели на петлях, доски благородного дерева вокруг засовов треснули. Я зло оскалился. Дверь была закрыта лишь на засов снаружи. Бросаться на нее с мечом не было никакой нужды. Но разбойники явно вошли в раж. Войдя, я огляделся внимательнее, чем когда приходил сюда раньше. Жидкий зимний свет просочился в щелку между не до конца задвинутыми шторами, и эта полоска света протянулась, словно указательный палец, нет, словно след от меча поперек моего разрубленного стола. Я прошел мимо стеллажей со свитками, пьяно привалившихся друг к другу. Меч Верити, столько лет висевший над моим камином, пропал. Ничего удивительного. Даже самый тупой вояка способен оценить этот великолепный клинок по достоинству. Мне вдруг стало горько от этой утраты, но я запретил себе думать о ней. Мне нужно думать о дочери. А меч Верити всего лишь вещь. Я сохраню воспоминания о том дне и о том, кто вручил мне клинок. Резная фигурка, изображавшая ночного волка, шута и меня, стояла на своем месте, по всей видимости, нетронутая. Прощальный дар, который шут оставил мне, прежде чем отправиться в Клерес, дар, который заставил его выдать меня, мне было невыносимо смотреть на проницательную полуулыбку шута. Я не стал смотреть, что еще было украдено или разрушено, а подошел к столу и до конца вытащил из него ящик. Под ним был другой ящичек, незаметный снаружи, и в нем лежал заткнутый пробкой горшок с эльфийской корой. Достав его, я начал было прилаживать потайной ящичек на место, но бросил это дело, взял ящик под мышку, а выдвижной ящик стола швырнул на пол. Возвращаясь в кабинет имения, я поймал себя на том, что не думаю вообще ни о чем. «Забудь, забудь, забудь», — монотонно стучало в голове. Собрав всю свою волю, я отгородился от этой песни стенами силы. И едва мне это удалось, как меня охватила паника. Би похитили, и я не имею представления, где ее искать. Желание непременно предпринять что-то, хоть что-нибудь, обрушилось на меня, словно удар кнута. Но самое большее, что я мог сделать, это нести горшочек со снадобьем по коридору, и от этого мне стало так стыдно, что я чуть не бросился обратно под защиту летаний «забудь, забудь». Тогда я вцепился в свой гнев и свой страх изо всех сил, словно схватился голой рукой за острое лезвие. «Собери свою боль и скорми ее злости». Что такое мой страх по сравнению с тем, что в эти самые минуты чувствует Би? В кабинете над огнем уже висел чайник. Я расслышал шипение закипающей воды. Персевиранс тоскливо сидел у камина. Скулы его раскраснелись, но губы были крепко поджаты и почти белые от боли. На столе стоял поднос с заварочным чайником и чашками. Кто-то положил туда же печенье. «Как мило!» — с горечью подумал я. «Вспомни ночь, полную ужаса, и, ах да, закуси этот кошмар сладким печеньем!» Чейд взял ящик с травяными снадобьями у меня из рук, открыл его и хмуро изучил содержимое. Я не стал оправдываться за то, что иногда позволял себе расслабиться. Он открыл горшочек с эльфийской корой, вытряхнул немного на ладонь и сказал тоном недовольного учителя: «На вид старовато». «Да, не то чтобы очень свежее», — признал я. «Ну, должна подействовать». «Подействует». Он щедро насыпал коры в чайник и передал его мне. Я снял с огня чайник с водой и залил кору кипятком. Наградой мне был разлившийся по комнате знакомый запах. Он принес с собой множество воспоминаний о том, как мне самому приходилось пить этот настой. Было время, когда попытки работать силой доставляли мне мучительную головную боль, когда цветные пятна и полосы начинали плясать перед глазами, а каждый звук становился пыткой. Только после того, как круг магов по случайности зашел слишком далеко в моем исцелении, я обрел способность применять силу почти или совсем безболезненно. Я так и не узнал, от чего были эти боли, от побоев мастера силы Галена во время моего ученичества или от магических оков, которые он повесил на меня, внушив, что у меня нет никакого таланта к силе, и я вообще совершенно никчемный человек. Как бы там ни было, до исцеления после тяжелой работы силой я спасался только эльфийской корой. «Пусть настоится», — сказал Чейд, и я, вернувшись мыслями к настоящему, поставил чайничек на поднос. В эту самую минуту вернулся Фитцвиджиланд. Я отправил встречающего и сказал ему взять с собой еще лошадь. Я не смог подробно описать дорогу к висельному холму, но уверен, в дубах у воды всякий сможет подсказать ему. «Отлично», — сказал Чейд, — а я просто кивнул. Я в это время сыпал ивовую кору в чашку, потом добавил туда же валерианы. Чейд с интересом следил за мной. Я показал глазами на мальчика, Чейд кивнул и добавил еще немного валерианы в ту же чашку. «И корень валерианы у тебя тоже пересохший», — пожурил он меня. «Надо обновлять запасы чаще». Я промолчал, но кивнул, наливая кипяток в чашку. Ясно было, что старик не станет извиняться за резкость, которую допустил раньше. Нынешнее его ворчание означало попытку вернуться к привычным нашим отношениям. Ну и ладно. Чашку я поставил на пол рядом с персеверансом. «Дай настояться, а потом выпей. Это не очень вкусно, но вкус тут не главное». «Это эльфийская кора?» — разволновался он. «Нет, это ивовая кора. Она снимет жар, а валериана облегчит боль. Как твое плечо?» «Дергает с каждым ударом сердца», — признался он, — «аж в спину и шею отдает. Чай поможет тебе». Он поднял на меня глаза. «А тот другой чай сделает маме больно, когда она все вспомнит?» «Скорее всего, ей будет тяжело. Но иначе она до конца жизни останется одна. Не вспомнит, как умирал ее муж, но и не вспомнит, что у нее есть сын. У нее есть сестра и дети сестры, мои двоюродные братья и сестры. Они живут в Ивниках. Мальчик вклинился в наш разговор Фицвиджеланд. Я попробую эльфийскую кору первым. Посмотрим, как она подействует на меня. А потом ты сможешь решить, стоит ли давать ее твоей матери. Персеверанс изумленно уставился на него. Спасибо вам, господин. Ланд повернулся к отцу. Она уже заварилась. Посмотрим. Чейт налил немного настоя в чашку, пригляделся, понюхал и наполнил чашку до краев. «Не спеши», — сказал он, вручив чашку Ланту. «Дай знать, как только почувствуешь, что с тобой что-то происходит или начинают возвращаться воспоминания о той ночи». Лант сел, посмотрел на чай в чашке. Мы не сводили с него глаз, когда он поднес чашку к губам и отпил. Ланд поморщился немного горячо и горько, но почти сразу же сделал еще глоток, поднял глаза на меня. «Вы не могли бы так не таращиться?» Я отвел глаза. Он сказал: «Тут так тихо». Мы с Чейдом переглянулись. Я украдкой покосился на Ланта, тот рассматривал жидкость в чашке. Потом глубоко вздохнул, словно собираясь с духом, и осушил ее. Поморщился, будто от боли, и замер с чашкой в руке. Закрыл глаза, лоб его прорезали морщины, и вдруг Ланд сложился пополам. «О, Эда!» — простонал он. «Нет, нет, нет, нет, нет!» Чейд подошел к сыну, ласково положил руки ему на плечи. Мне редко доводилось видеть его таким. Наклонившись, он мягко сказал на ухо Ланту: «Впусти в себя воспоминания. Это единственное, чем ты можешь помочь ей теперь. Вспомни все». Ланд спрятал лицо в ладонях, и я вдруг понял, как он на самом деле молод. Ему не было и 20. Его воспитывали далеко не так сурово, как меня. Когда нанятые мачехой бандиты избили его, возможно, он впервые в жизни столкнулся с насилием. Он никогда не ворочил весло на военном корабле, не говоря уже о том, чтобы рубить врагов боевым топором. Чейд ведь говорил, что Ланд не способен убить человека. А я доверил ему жизнь Би и Шун. «Расскажи мне, что случилось», — тихо попросил Чейд. Я присел на край стола и замер, чтобы не мешать. Голос Ланта звучал напряженно. «Так, мы вернулись после того, как Баджерлок и Нищий ушли сквозь камень. Я, Шун, на ее имени у него перехватило горло, и Би. Мы не понимали, что произошло в дубах у воды. Ни почему Баджерлок убил собаку, а потом купил ее щенков. Ни почему ударил Нищего ножом, а потом воспользовался магией, чтобы забрать его в Оленьий замок. Мы, то есть Шун и я, были очень сердиты из-за этого. Сначала Баджерлок заявил, что я недостоин учить его дочь, а потом сбежал, полностью доверив мне заботу о ней. А еще он оскорбил леди Шун». Ланд внезапно снова превратился в мальчишку, который спешил наябедничать Чейду обо всем, что наболело. Старик вопросительно взглянул на меня. Я спокойно встретил его взгляд, на лице моем ничего не отразилось. «Переходи к следующему дню», — сказал я Ланту. Уловив мой тон, Ланд подтянулся. «Да, ладно, как вы понимаете, слуги, в том числе и управляющий Ревел, очень растерялись, когда их хозяин не вернулся. Мы с Шун заверили их, что сможем позаботиться об Ивовом лесе несколько дней. Невзирая на усталость, мы с ней засиделись, пока она составляла план на зимний праздник. Мы легли очень поздно, и поэтому на следующее утро поздно встали. Должен признаться, что я опоздал к уроку. Когда я зашел в комнату для занятий, Би уже была там. Она выглядела усталой, но не более. А Шун, прежде чем мы расстались тем утром, сказала, что надо будет велеть слугам украсить дом к празднику и поговорить с музыкантами, которые уже прибыли, выяснить, нельзя ли зазвать в дом побольше артистов, чтобы развлекали нас. Он вдруг резко поднял глаза на Чейда. «Ты сказал, мою сестру похитили?» Тут на него медленно снизошло понимание. Едва вдоха спустя он проговорил: «Так Шун моя сестра? Это правда? Моя единокровная сестра? Вы оба мои дети, оба фалстары», — заверил его Чейт. Неужели он не заметил смятения на лице юноши? Что же произошло между Лантом и Шун той ночью, когда они засиделись допоздна? Я решил, что не хочу этого знать. «Продолжай», — велел Чейт. Лант поднес руку ко рту. Когда он опустил ее, его губы некоторое время еще продолжали дрожать. Он попытался расправить плечи, но разбередил рану и сморщился. Чейт бросил мне ивовая кора и валериана. Я взял чашку Ланта и стал заваривать, что велено, а юноша тем временем продолжал. Только мы начали урок, как послышался какой-то шум. Я не встревожился, просто удивился. Подумал, возможно, это слуги устроили свару на кухне и бьют посуду. Поэтому я велел ученикам сидеть тихо и заниматься, а сам вышел в коридор. Я быстро понял, что крики доносятся от входной двери, а не с кухни. Услышав крик Ревела, я побежал на шум. В вестибюле я увидел Ревела и двух мальчишек-слуг. Они держали изнутри входную дверь, а кто-то колотил по ней снаружи и кричал. Я предположил, что к нам ломятся пьяные лудильщики. Но тут кто-то снаружи воткнул меч между створками и задел одного из мальчиков по руке. Я крикнул Ревелу, чтобы он с мальчиками держал дверь, пока я не приведу помощь. Крича слугам, чтобы вооружились и спасали Шун, я бросился на поиски оружия. Я взял старый меч, который всегда висел здесь, над камином, и побежал обратно. Он облизнул губы. Его взгляд сделался рассеянным, дыхание медленным и глубоким. «Фитц», — тихо сказал Чейт, — «пожалуй, добавь-ка в свою заварку еще эльфийской коры». Но не успел я что-то сделать, как Персеверанс вскочил на ноги, взял у Ланта из рук чашку и долил туда чая из заварочника. Лант словно окаменел. Чейт так и стоял у него за спиной. Старик наклонился и тихо сказал: «Сынок, возьми чашку и выпей». Странная боль на миг сдавила мне сердце. Но это не могла быть зависть, нет. Лант послушался отца. На этот раз он осушил чашку, не поморщившись. «Я никогда не умел драться. Вы знаете это. Вы оба!» Его признание звучало как упрек. Потом он заговорил уже тише: «Просто я не боец. Дружеская схватка на учебных мечах теплым летним днем, чтобы потом считать, у кого больше синяков, — это одно. Но когда я вбежал обратно в вестибюль, входная дверь уже стояла нараспашку. Ревел попятился мимо меня, прижимая руки к животу, а один из мальчиков лежал на полу в луже крови. Другой пытался отмахиваться от чужаков поясным ножом. Тот чужак, который первым вломился в дверь, рассмеялся и отсек ему голову. И вот в вестибюле остался только я, а против меня тот первый. Но вскоре их стало трое, потом шестеро, если не больше. Я пытался драться, честно. Я громко звал на помощь и пытался драться, но это был не фехтовальный поединок. Они вообще не соблюдали правил. Я бился с одним из них, и вдруг вмешивался второй. Мне кое-как удавалось удерживать позицию, но вестибюль широкий, и чужаки рекой вливались в дом, огибая место схватки. Я слышал их топот по коридорам у меня за спиной, слышал крики и звон бьющейся посуды, а потом тот, кто стоял передо мной, вдруг рассмеялся. Он опустил глаза и умолк. Мне показалось, я догадался, в чем дело. Кто-то напал на тебя сзади, да? Ударил по голове, и ты потерял сознание? Нет, никто меня и пальцем не тронул. Я просто разжал пальцы, и меч упал на пол. А те двое, с которыми я дрался, стояли и смеялись. Один сильно толкнул меня, когда я проходил мимо, но мне было все равно. Я вышел наружу и встал перед домом под снегом. До сих пор не понимаю, почему. Приказ, отданный силой? Мысль Чейда легонько коснулась моего разума. Я кивнул, чтобы не отвечать тем же способом. Для этого мне пришлось бы опустить стены и впустить в себя туман назойливого «забудь, забудь, забудь», а я не собирался забывать. «Не переживай из-за того, что не понимаешь. Здесь явно применили магию. Ты не мог ей сопротивляться. Просто расскажи, что было дальше». «Да», — с неохотой выдавил он. но при этом покачал головой «нет». «Хочешь еще эльфийской коры?» — спросил Чейд. «Нет. Я помню все, что произошло в тот день и в последующие. Я не понимаю, но помню. Просто мне стыдно говорить об этом». «Ланд, и Фитсу, и мне случалось терпеть поражение. Нас жгли, травили, избивали, а еще нас оглушали силой, заставляли делать глупости, которые потом было стыдно вспомнить. Что бы ты ни сделал, и даже если ты вообще ничего не делал, мы не станем думать о тебе хуже. Твои руки были связаны, пусть и невидимой веревкой. Если мы хотим спасти Шун и малышку Би, ты должен превозмочь стыд и рассказать все, что тебе известно». Чейд говорил успокаивающим тоном, тоном заботливого отца. «Кто-то бессердечный внутри меня поинтересовался, а готов ли я со своей стороны простить Ланта?» Я заставил этот голос замолчать. Лант смог заговорить не сразу. Он раз-другой качнулся на стуле вперед и назад, дважды прочищал горло, собираясь продолжать, но молчал. Когда он все же заговорил, его голос звенел от напряжения. «Я стоял вместе с остальными под снегом. Люди выходили из дома и становились рядом. Там были несколько верховых вооруженных людей, но у меня не было впечатления, что они удерживают меня. Я боялся их, но больше всего я боялся сделать хоть что-нибудь, вместо того, чтобы стоять, как все. Нет, не так. Это был не страх и даже не неохота. Просто казалось, это единственное, что я могу. Там собрались все, сбились в толпу. Многие плакали и переживали, но никто не разговаривал друг с другом, никто не сопротивлялся. Даже раненые просто стояли и истекали кровью». Он помолчал, возвращаясь мыслями к тем событиям. В дверь постучал Булиан. «Господин, простите, я не смог сделать, что вы велели. Я сходил туда, где конюшенные живут, так там никто не помнит парня по имени Персеверанс и его семью». Я понял, что опростоволосился, и посмотрел на мальчика. Глаза его были темными от горя. «Третий дом по улице», — сказал он. «Там еще на двери оберег на удачу висит. А дверной молоток дед сделал из подковы ломовой лошади. Мою мать зовут Дилиджент». Булиан слушал и кивал. Я добавил: «Не говори ей про сына. Скажи, мы хотим спросить ее, не хочет ли она помогать на кухне». «То-то она обрадуется», — тихо сказал Персеверанс. «Она давно упрашивала папашу сложить ей вторую печку за домом, чтобы печь сколько вздумается». «Как прикажете, господин». «А еще управляющий Диксон просил передать, что солдаты едят все, до чего могут дотянуться. И поскольку мы не очень хорошо пополнили запасы в кладовых этой осенью...» До налета наши кладовые ломились от еды. «Скажи ему, пусть пошлет человека с повозкой в Ивняки, чтобы привез все необходимое на первое время. В ближайший базарный день мы съездим в Дубы у воды. Но с торговцами я позже рассчитаюсь. Они знают, мы платим аккуратно». «Как прикажете, господин». Булиан с тревогой взглянул на Фитца Виджиланта. Он прислуживал Ланту совсем недолго, но слуга и господин были уже не чужие друг другу. «Принести что-нибудь писарю Ланту?» Лант даже не взглянул на слугу. Чейд молча покачал головой, и Булиан ушел. Фитц Виджилант набрал побольше воздуха и повел рассказ дальше, словно поволок в гору тяжелую ношу. «Мы все собрались там, а потом вывели Шун и ее горничную. Я еще обратил внимание, что Шун сопротивлялась, единственная из всех. Она легалась и кричала на мужлана, который тащил ее, потом выхватила откуда-то нож и воткнула ему в руку. Ей почти удалось вырваться. Чужак схватил ее за плечо и ударил так сильно, что она упала, и все равно не выпустила оружие. Ему пришлось по одному разгибать ее пальцы. Чужак толкнул ее к нам и ушел. Она огляделась, увидела меня и бросилась ко мне. Она кричала: «Сделай же что-нибудь! Почему никто ничего не делает?» Она повисла у меня на шее, а я стоял столбом. Она спросила: «Да что с тобой такое?» А, по-моему, все было в порядке. Я сказал, что мы должны просто стоять, как все, что я именно этого и хочу. А она спросила: «Если все хотят стоять здесь, почему они стонут?» Он умолк и нервно сглотнул. Тогда я прислушался. Это была правда. Все стонали и всхлипывали, бессвязно, и каждый сам по себе. И только тогда я заметил, что и сам мычу. Шун, единственная из всех, пыталась драться. Почему? Неужели то, чему она успела научиться стараниями Чейда, сделало ее храбрее всех в доме? Я нанимал слуг не за умение драться, но уж конюхи-то наверняка за свою жизнь повидали переделок. Однако никто не сопротивлялся, кроме Шун. Я посмотрел на Чейда, но тот не захотел встречаться со мной взглядом, и мне пришлось отложить вопросы на потом. Солдаты на лошадях стали кричать нам: «Садитесь! Садитесь!» Одни кричали на нашем языке, другие — по-колсидийски. Я не стал садиться, потому что и так очень замерз, а под ногами был снег. И мне казалось, что пока я стою вместе со всеми на площадке, где перед домом разворачиваются повозки, я делаю все правильно. Один из чужаков стал нам угрожать. Он сказал, что они ищут какого-то бледного мальчика, и если мы не выдадим его, они станут убивать нас. Я не знал такого мальчика. И остальные, по-видимому, тоже. С нами был Оук, которого вы наняли подавальщиком. У него светлые волосы, но какой же он мальчик? Кто-то сказал чужакам, что вот, мол, единственный блондин в Ивовом лесу. Оук стоял недалеко от меня, и тот человек, что спрашивал, подъехал к нему. «Тот?» — крикнул он другому. Этот другой был одет во все белое, и хотя выглядел как богатый торговец, у него было детское лицо. Он покачал головой, и человек на лошади вдруг очень рассердился. «Не тот!» — закричал он, наклонился и рассек Оуку горло мечом. Оук повалился на снег, кровь хлестала у него из горла, он схватился за шею рукой, словно мог остановить этот поток, но он не мог. Он смотрел прямо на меня, когда умирал. На таком морозе над кровью поднимается пар. Я не знал этого раньше, а тогда просто стоял и смотрел. «Но Шун не была такой безучастной», — продолжал он. «Она закричала, обругала человека на лошади и пообещала, что убьет его, и бросилась к нему. Сам не знаю, почему, я схватил ее за руку и попытался остановить. Мы боролись. Тогда человек на лошади подъехал к нам и сильно пнул меня в голову. Я отпустил Шун, а он наклонился и вонзил в меня меч. И засмеялся, когда я упал на тело Оука. Его кровь была еще теплой, я помню это». Оук — юноша, которого мы наняли помогать с подачей блюд. Улыбчивый парень, который еще только учился прислуживать, но всегда был веселым и приветливым, и так гордился своей новенькой ливреей. Оук — безжизненное тело на красном от крови снегу. Он был из Ивников. Хватились ли родители сына или еще нет? Не удивляются ли они, почему сын так долго их не навещает? —